В этот день у него все валилось из рук. А Кефир, явно издеваясь, закатил персонально для него лекцию чуть ли не на целый день. И только когда начало темнеть, устроил практические занятия, нагнав в аудиторию целую толпу демонов. Это было последней каплей. Терпение у Арчибальда лопнуло, и вместо того, чтобы контрзаклятием тихо, мирно отправить монстров обратно в родное измерение, взбешенный барон де Заболотный вытащил кастет. Через пару минут Арчи выскочил из кабинета под жалобный писк Кефера и довольный рык монстров, которых арканарский вор успел жутко разозлить, сунул в дверные ручки валявшуюся рядом швабру и направился к выходу из учебного корпуса. Даже в таком состоянии авантюрист двигался абсолютно бесшумно, привычным, крадущимся шагом ловца удачи. Голоса из соседней аудитории заставили его замереть. Один из них он узнал сразу. Судя по всему, за дверью о чем-то сильно возмущался Баскер. Мелькнуло знакомое имя. «Дуняшку? Эту? Меня?» «Особо королевских кровей, хоть и бастарда, но герцога не пригласили, а эту вертихвостку на бал!» «А чё, она ничего?» «Вот именно, что ничего. Я-то знаю, что она приглашение заработала. Думаете, откуда у нее такие наряды? Да она за деньги с кем угодно!» За дверью раздалось восхищенное уханье, затем звон пересчитываемых монет. «Ха!» — презрительно фыркнул Баскер. «У нее одна юбка дороже, чем ваше годовое содержание в академии». Арчи побагровел. То, что он утром увидел под мантией своей подданной, действительно стоило бешеных денег. «Да вы что, думаете, что она там танцует?» — продолжал истекать ядом Баскер. «Танцует, конечно. Пока. А потом Луджан предложит ей осмотреть свою коллекцию и поведет в галерею, ну, то, что рядом со спальней. Такие наряды надо отрабатывать». Арчи диким усилием воли заставил себя на цыпочках пройти мимо двери. Если он сейчас открутит похабно ржавшим семикурсникам башку, о выходе в город можно забыть, а выйти теперь просто необходимо. Свернув за угол, юноша утробно зарычал и понесся во весь опор в свои апартаменты. Задержись он еще на мгновение, не увидел бы ухмыляющуюся физиономию Баскера, высовывающуюся из-за двери. Тот четко выполнил указания магистра. Эту ночь его соперник не переживет. Кипящий от бешенства аферист ворвался в свою комнату. «Одевайся, прогуляемся!» — рявкнул он Сармяну. «Есть дело в городе!» «По подземельям пойдем?» — оживилась сова, вспархивая на череп скелета, поспешившего натянуть на себя мантию. «Без надобности, у меня есть пропуск. Один на меня, другой на Дуняшку, а он ей теперь ни к чему. Ее с почетом на карете отсюда». Арчи заскрипел зубами. «Так кто же нас по такому пропуску пропустит?» — удивился Сурмян голосом совы. «Охрана!» — отрубил Арчибальд. «Девушкой прикинешься». «Что?» — подпрыгнул скелет. «Раз хозяин сказал девушкой, значит, девушкой!» — злорадно затопталась по черепу сова. «А прикажет, так еще и девушкой с косой!» «Правильно мыслишь», — согласился Арчибальд, отпирая шкаф. «Коса в этом деле не помешает. Будем кое-кому делать немножко чик. На, держи!» Сарумян радостно схватился за косу. Ради нее он согласен был изображать даже девушку. Однако сомнения одолевали. «Не поверят?» «Поверят! Сова, лезь под мантию, будешь грудь изображать!» «Во придурок!» — непочтительно ухнула сова. «Я же одна, а грудей должно быть две!» «Сначала одну изобразишь, потом другую. Главное, шурши быстрее, глядишь и не заметят». Сова нырнула под мантию, которая тут же заходила волнами на уровне груди, а потом поползла ниже, томно при этом вздыхая и ухая. — Ну, хватит, хватит! — защелкнул челюстями Сурмян. — Молчи, мы девушка! — огрызнулась сова. — Так девушка, а не баба беременная! — заверещал Сурмян. — Тьфу ты! Арчи содрал шапку-невидимку с мешка с артефактами и напялил ее на череп скелета. — За мной! Охрана у ворот с недоумением уставилась на спешащего в город первокурсника. Даже не столько на него, сколько на что-то за его спиной. — Это у тебя что? Авантюрист оглянулся. Сзади, в воздухе, мерно покачивалась коса. Новый вид магии осваиваю. Левитация называется. Арчи сунул оторопевшей охране пропуск и на всех парах понесся к центру города, к расставленной для него ловушке. За его спиной дробно стучал костяшками по камням невидимый Сурмян, резво размахивая очень даже видимой косой, от которой в ужасе шарахались редкие прохожие. Диффенбахи расстарался. Золото творит чудеса. Он умудрился купить весь трактир со всеми потрохами за выделенные ему 50 золотых, не подозревая, что переплатил втрое. Знал бы он, что пока они парились в академии без права выхода, предприимчивый Стив успел скупить все разорившиеся после открытия конспиративной квартиры Арчибальда де Заболотного заведения подобного рода. Это было последнее, которое еще держалось. Напротив 50 золотых оно не устояло. Диффи был очень доволен. Мешок с золотом на плече был практически не тронут. С удовлетворением, отметив этот факт, он начал срочно переделывать потерянный рай под романтический вечер, который собирался подарить своей несравненной Банне, и умудрился-таки создать конкуренцию самому себе, а заодно и своим друзьям. Любовный пыл пробудил в нем недюжинные дизайнерские и магические способности, о которых он и не подозревал. Неказистый двухэтажный трактир засверкал в лучах солнца. Внутри он стал раз в 10 больше, чем снаружи. Первый этаж был оформлен в виде гигантской пещеры, по центру которой протекала река с кучей мелких ответвлений, ведущих в отдельные гроты. Магически подсвеченные изнутри сталактиты и сталагмиты освещали эту фантастическую картину. Каждый грот отделан был по-своему. Малахитовый, кварцевый, гранитный, золотой, серебряный и даже изумрудный и алмазный. По подземной реке в виде огромной ладьи скользила плавучая кухня. По речушкам ответвлением сновали гондолы, на которых официанты, усердно работая шестами, доставляли заказанные влюбленными парочками блюда. Закончив с первым этажом, Диффи рванул было преобразовывать второй. Но его схватил за пол мантии бывший хозяин заведения, а ныне управляющий. А какая будет зарплата у наших людей? Людей не обижу. А ты, если правильно и честно хозяйство поведешь, будешь иметь процент. Какой? 5 хватит? Ско? Согласен. Диффенбахи начал ваять второй этаж. Его он решил оформить в виде огромного парка с многочисленными беседками для влюбленных, находившихся под сенью огромных раскидистых деревьев, создававших интимный полумрак. В самом центре зала соорудил гигантский дуб в 50 охватов, внутри которого кипела работа. Искусные повара изготовили изумительные блюда, которые с помощью подвижных стеблей лиан доставлялись на золоченых подносах влюбленным парочкам. Процесс творения изрядно подорвал его силы. Диффенбахи почувствовал дикий голод и спустился вниз, чтобы подкрепиться в каком-нибудь гроте. Не удалось. Все места уже были заняты. Он схватил за грудки управляющего. — Ты что, охренел? — Что значит охренел? — Проценты отрабатываю. Выходной, самый торговый день. Вы второй этаж закончили? — Да. — Слава Тресветлому! Запускай! Входная дверь распахнулась, и по винтовой лестнице наверх хлынула толпа влюбленных парочек в поисках романтического уединения. Дизи с отвисшей челюстью проводил взглядом поток. — А я где расположусь? У меня сегодня свидание. Первое. — А у нас еще есть крыша, — деликатно намекнул управляющий. — Она в вашем распоряжении? Диффи побагровел от злости. — Ну вы сами посудите. Я только гранитный грот сдаю по 5 золотых в час, а алмазный идет уже по 50. За газы уже на год вперед, а это бронь. И она доходит до 50%. Мы уже в прибыли. Диффи почесал затылок. Но чтоб крыша с чердаком... Чердак есть? Есть. Чтоб были мои. Как скажете. Диффенбахи, плюнув на урчание в желудке, ринулся обустраивать персональное гнездышко для себя и Банни. Для начала он сделал отдельный вход и поставил около него 2 дендроидов, применив для этого эльфийскую магию, после чего замер в глубоком раздумье. Чем бы удивить свою суженную на 3-м, расположенном на крыше этаже? А ведь ей со мной жить, может, сразу приучить ее к родному деревенскому быту. Это будет честно.